11. Некоторое время спустя Кейт появилась на кухне. Надеясь, что никто не заметит сбившееся дыхание и лихорадочный блеск в ее глазах после дозы, она устроилась на табурете и стала смотреть, как Лана и Агати колдуют над ужином. Лана готовила зеленый салат с рукколой во множестве растущей на острове. Агати показала Лане блюдо с морскими лещами. «Думаю, трех достаточно?» «Более чем», — кивнула Лана. Кейт взяла бутылку вина и налила им с Ланой по бокалу. Вскоре на кухню вошел Лео прямиком из душа. Лицо раскраснелось, вода с мокрых волос капала на футболку. Лео было почти 18. Мужская и более юная версия Ланы, молодой греческий бог. Как звали сына Афродиты? Кажется, Эрот. Наверное, так мог выглядеть Эрот. Светлые волосы, синие глаза, стройный и атлетичный, и кроткий, весь в мать. Лана посмотрела на сына. «Дорогой, высуши волосы, простынешь. Они сейчас высохнут, на улице духота, помощь нужна? Накроешь на стол. А где будем ужинать, в доме или во дворе?» «Давайте на улице. Спасибо». Кейт одобрительно взглянула на Лео. «Не парень, а картинка. И когда ты успел вырасти таким красавцем? Вина хочешь?» Лео, собиравший салфетки и тарелки, отрицательно помотал головой. «Я не пью», — добавил он. «Ну-ка, присядь на минутку», — Кейт похлопала по стоявшему рядом с ней табурету. «Рассказывай, как на духу. Кто эта счастливица, как ее зовут?» «Кого?» «Твою девушку. Нет у меня никакой девушки». «Ты наверняка с кем-то встречаешься. Давай, признавайся, как ее зовут?» Лео в ужасе от такого напора пробормотал что-то невнятное и пулей вылетел из кухни. «Не поняла», — Кейт заинтригованно смотрела на Лану. «Только не говори, что у него никого нет. Быть того не может. Нереальный красавец». «Спасибо на добром слове». «Но это правда. Парень сейчас должен трахаться без остановки. В его-то возрасте. Что с ним не так? А тебе не кажется, что он немного...» Кейт замолчала и многозначительно посмотрела на подругу. «Ну, ты понимаешь?» «Нет», — недоумевающе ответила Лана. «Говори». «Как бы это...» — Кейт замялась, подбирая нужное слово. «Привязан». «Привязан к кому?» «К тебе, дорогая моя», — засмеялась Кейт. «Ко мне?» — на лице Ланы отразилось искреннее изумление. «Вот уж не думаю, что Лео особенно ко мне привязан». «Лана», — Кейт закатила глаза, — «Лео тобой очарован и всегда был». «Даже если так, ничего, перерастет. А я буду скучать», — отмела ее предположение Лана. «А может, он гей?» «Понятия не имею», — Лана пожала плечами. «И что с того?» «Пожалуй, я с ним поговорю». Воодушевленная своей идеей, Кейт с улыбкой налила себе еще вина. «Как старшая сестра. Все разузнаю, а потом скажу тебе». «Пожалуйста, не надо!» Лана протестующе замотала головой. «Почему?» «По-моему, ты не очень похожа на старшую сестру». «Согласна». «По-моему, тоже», — немного поразмыслив, признала Кейт. И они расхохотались. «По какому поводу веселье?» — спросил я, заходя на кухню. «Неважно», — ответила Кейт, не переставая смеяться. «Твое здоровье!» — она отсалютовала бокалом Лане. Тем вечером мы много смеялись. Наша веселая компания отлично проводила время. Кто бы мог подумать, что мы собрались вот так... последний раз. Вы, наверное, спросите, что могло случиться за несколько часов? Что за катастрофа привела к убийству? Сложно сказать. Кто укажет тот момент, когда любовь превращается в ненависть? Все когда-нибудь заканчивается, я это знаю. Особенно счастье. Особенно любовь. Простите, я стал ужасным циником. Раньше я был идеалистом, даже романтиком. Верил, что любовь длится вечно. Теперь с этим покончено. Теперь я твердо знаю лишь одно. Первая половина жизни — чистый эгоизм, а вторая — сплошное сожаление. Не торопите меня, пожалуйста, позвольте вдоволь насладиться последним счастливым воспоминанием. Мы ужинали во дворе, под звездным небом. Стол был расположен возле арки, увитой нежно пахнущим жасмином и украшен мерцающими свечами. Первым яством стали соленые морские ежи, которых только что очистила Агати. Даже в сыром виде, сбрызнутые соком лимона, они были не в моем вкусе. Хотя если закрыть глаза и быстро проглотить, то можно внушить себе, что это устрица. Далее на столе появились жареные морские лещи, мясные стейки, разные салаты и овощи, приправленные чесноком, и фирменное блюдо Агати, жареный во фритюре картофель. Кейт ела неохотно, зато я уплетал за двоих, перекладывая себе на тарелку щедрые порции. Я громко восхитился кулинарным талантом Агати, но и блюда, приготовленные Ланой, тоже не забыл похвалить. Впрочем, ее диетические салаты не шли ни в какое сравнение с вкусным до неприличия картофелем, выращенным тут же на острове, в красной земле Ауры. Обжаренные до золотистого цвета кусочки так и сочились маслом. Грандиозное получилось застолье. Наш последний ужин. Потом мы уселись вокруг костра. Я болтал с Ланой, Лео и Джейсон играли в нарды. А потом Кейт вдруг понадобился кристалл Агати, и она пошла за ним в дом. Я должен рассказать вам о кристалле. В семье он считался почти магическим. Довольно примитивный с виду амулет для предсказания судьбы принадлежал Агатиной бабушке и, предположительно, обладал магическими свойствами. Это был кулон. На серебряной цепочке висел матово-белый конусообразный кристалл, похожий на крохотную сосновую шишку. Берете цепочку с кристаллом в правую руку и держите над левой ладонью. Затем задаете вопрос, предполагающий лишь два варианта ответа «да» или «нет». Кристалл начнет раскачиваться. Если он двигается как маятник, по прямой ответ «нет». А если по кругу, значит «да». Штуковина простая до нелепости, но предсказание выдавало пугающе точные. У кристалла спрашивали что-нибудь вроде «стоит ли соглашаться на эту работу? Переезжать ли мне в Нью-Йорк?» Или «выходить ли замуж за этого человека?» Большинство гадающих потом честно отчитывалось, спустя месяцы, иногда даже годы, предсказание кристалла сбывалось. Кейт со свойственной ей иногда детской наивностью свято верила в магические свойства кристалла. Она была убеждена, что это настоящий амулет, достойный греческого оракула. В тот вечер каждый из нас по очереди гадал на кристалле, задавая самые сокровенные вопросы. Воздержался лишь Джейсон, который заявил, что ему это неинтересно. Он оставался с нами недолго. Проиграв Лео в нарды, не выдержал и, мрачный как туча, удалился в дом. Мы остались вчетвером, и атмосфера сразу разрядилась. Я скатал косячок. Лана никогда не курила травку, но сейчас решила нарушить это строжайшее правило и пару раз затянулась. Кейт тоже. Лео сыграл на гитаре песню собственного сочинения, дуэт для него и Ланы. Получилось очень мило. Голоса матери и сына отлично дополняли друг друга. Правда, после травки Лана то и дело забывала слова, а потом и вовсе начала глупо хихикать. Глядя на нее, мы с Кейт веселились от души, чем страшно раздражали Лео. Представляя, как мы бесили его, этого серьезного 17-летнего парня, укуренные взрослые, которые дурачились, как подростки, мы втроем безостановочно хохотали, хватаясь друг за друга, раскачивались взад-вперед и корчились от смеха. Я рад, что наш вечер сохранился у меня в памяти, как мы втроем хохотали до слез. Я рад этому светлому воспоминанию. Сложно поверить, но через 24 часа один из нас будет мертв.